Глава 15. Нашествие акулогадов. Сатурнова суббота неуклонно приближалась, и в морях вокруг форта Жестокуса начало твориться нечто странное и пугающее. Дождь лил не переставая, и вот уже несколько дней подогретые ванны толстого консула переливались через край. Горячая вода потоками струилась со склонов горы и вливалась в океан, а теплое течение привлекло нежданных гостей – акулогадов. Акулогады стекались к острову со всех концов Великого океана. Ужасное чудовище, словно восставшее из кошмарных снов, но, к сожалению, совершенно реальное, они передвигались с быстротой молнии. В этом им помогали не только мощные акульи хвосты, но и толстые, как у аллигаторов, мускулистые лапы, которыми они с невероятной скоростью молотили по воде. И все они плыли к Римской крепости, причем плыли не по одному и не по двое, а десятками и сотнями тысяч. И солнце, вставшее накануне Сатурновой субботы, озарило своими лучами густую шевелящуюся массу черных плавников с зазубренными краями. Чудовища, точно грифы, кружили вокруг форта Жестокуса. Они как будто чего-то выжидали. Акулогады – существа древние. Мозги у них сформировались неведомо в каком темном и страшном горниле. Они и сами не знали, чего ждут. Просто ощущали запах теплой воды и чувствовали в ней привкус крови, готовой пролиться. Беды, которая вот-вот обрушится. Знали, что скоро их ждет сытный обед из чужих потрохов. И они ждали, ждали терпеливо, с трудом сдерживая алчность. Ждали и ждали, нутром чуя, что в скорости некие ужасные события обеспечат им роскошный пир.